Люди проходили мимо Джона, избегая смотреть на него. Он уже перестал существовать для них. Как жестоко жизнь обошлась с ним. Сначала несчастье с руками, предательство Хью Гровера. И вот теперь... Но почему именно с ним? Тысячи, миллионы счастливых людей живут на земле. Разве не было бы справедливым тяжесть всех переживаний переложить равномерно на плечи всех? И тогда не было бы несчастных и обездоленных, а немного горечи никому бы не повредило. От усталости, от этих мыслей, от жалости к самому себе Джон заплакал. Он громко всхлипывал, размазывая по лицу слезы, а собаки удивленно смотрели на него и зевали. Солнце опустилось. Холодом потянуло от нерастаявшего снега и промороженных за долгую зиму камней. Дрожь не унималась, она стала сильнее. Какой-то парень вышел из Деранги Токо, неся с собой таз, сшитый из моржовой кожи. Он направился к мясной яме, отодвинул служащую покрышкой китовую лопатку и крюком зацепил кымгыт. Он крепко вгонял топор в капальхин, и голодные спазмы стягивали желудок Джона. Он не выдержал, приковылял к парню и попросил кусок. Парень молча протянул ему капальхин, и Джон с жадностью вонзил зубы в мерзлый, слегка горчащий жир. Он быстро жевал капальхин и с надеждой посмотрел на парня. Так собаки смотрят на хозяина, когда хотят получить добавочную порцию корма. «Сон!» — это был голос Орва. Старик поманил Джона. «Сейчас свершится суд», — подумал Джон и поплелся в Ярангу. У порога он остановился. Орво взял его за плечо и вел в Чотагин. Глаза не сразу привыкли к полутьме. Джон слышал приглушенный говор, потрескивание дров в костре, а ноздри ощущали запах вареного нерпичьего мяса. Когда глаза привыкли, Джон увидел в Чотагине почти все население Энмена. Люди сидели на китовых позвонках, на бревне изголовье. Некоторые устроились прямо на земляном полу, подстелив под себя оленьи шкуры. Переднюю стенку полога приподняли, и в глубине спального помещения виднелось тело Токо. Покойного успели обрядить в погребальные одежды, в белую кухлянку, белые камусовые торбоса. Кухлянка была подпоясана, и на поясе висел охотничий нож. «Сейчас будем спрашивать покойного», — сказал Орва, обращаясь к Джону. «Белые люди не знакомы с этим обрядом, потому я тебе немного расскажу о нем. Слушай, мы верим, что есть мир, куда живые не попадают. Чтобы перейти в него, надо перестать жить. И мир этот так далек, что тот, кто уходит, уже больше не вернется. Простой человек не может ходить туда и обратно. Только великие шаманы могут. Среди нас таких нет. Но Токо еще с нами, хотя он не говорит и не дышит. Но он слышит нас и готов сказать, чего хочет. Вот смотри». Орво показал Джону недлинную, гладко отполированную палку, похожую на черенок старой лопаты. «Я кладу конец этой палки только под голову и спрашиваю. Если он говорит «да», Голова легко поднимается –